Пришла весна. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот вышли на улицу и обнаружили, что в Котополис пришла весна. Погода разгулялась, выглянуло ласковое солнышко, снег почти растаял и прилетели птицы. «Как долго мы их ждали!» – воскликнул Компот. «И вот они и здесь!» – добавил Коржик, думая о чем-то своем. Карамелька спросила: «Теплые деньки?» «Нет, новые качели!» – ответил Коржик и указал на ближайшую детскую площадку, где красовалась новенькая доска-качалка. На каждом ее конце было по сиденью, и качаться нужно было вдвоем, отталкиваясь ногами. Котята хором закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» «Чур, я первый!» – воскликнул Коржик и помчался к площадке. Но на пути у него оказалась непреодолимая преграда. Качели стояли прямо посреди лужи. Он чуть не плюхнулся прямо в грязь. «Осторожно!» – закричала Карамелька и в последний миг схватила братика за хвост. До качелей никак не получалось добраться, ведь из-за тающего снега на улице была ужасная слякоть. «Так можно промочить ноги и к тому же испачкаться», – заметила рассудительная Карамелька. Компот мечтательно проговорил: «Вот если бы здесь был папа, он бы перенес нас через эту жижу». «Но папа сейчас на работе», – возразила Карамелька. Тогда Коржик предложил: «Грязь можно перейти на ходулях!» Карамелька явно не оценила этот вариант. «Ну неужели нет идей получше?» «Ну, еще эту лужу можно на чем-то переплыть», – не растерялся Коржик. «Но на чем?» Карамелька немножко подумала, и вот у нее родился отличный план. «Я знаю, что надо делать», – сказала кошечка. Она взяла валявшуюся на земле палочку и измерила глубину лужи. «Лужа совсем не глубокая. Нам просто нужны резиновые сапоги». Решено. Котята сбегали домой и быстро переобулись. В резиновых сапогах можно не бояться, что промочишь ноги. Как же хорошо! Ура! А еще лучше будет покачаться на качелях вместе с друзьями. К дому наших котят как раз направлялись Лапочка и Сажик. «Давайте скорее!» – воскликнул Сажик и побежал навстречу друзьям прямо по лужам. «Осторожно!» – жалобно пискнула Лапочка. «Если останется пятно, то будет некрасиво». Котята встретились у качелей и поздоровались друг с другом. «Ну и грязь!» – ужаснулась Лапочка и сказала подруге: «Карамелька, давай ты первая». Карамелька улыбнулась и устроилась на сиденье. «Спасибо, Лапочка!» «Ох, сейчас покачаемся!» – радостно воскликнул Коржик и уселся напротив сестры. «Смотрите, чтобы мне на сапожки не капнуло!» – попросила Лапочка, главная любительница чистоты. Карамелька и Коржик принялись весело раскачиваться, и во все стороны полетели грязные брызги. Вскоре их друзья оказались заляпаны с ног до головы. «Вот и покачались!» – недовольно пробормотала Лапочка. «А на Сажике грязи почти не видно!» – хихикнул Коржик, указывая на черного котенка. «А вот нам не видно!» – чуть не плакала Лапочка. «И нам не!» – захныкал Компот. Карамелька постаралась утешить брата. «Не плачь, Компот! Я все отмою водой из лужи!» Кошечка достала носовой платок и подбежала к соседней луже, в которой вода была почище. Она начала тереть пятна на курточке Компота, но только размазала грязь. «Стало еще хуже!» – совсем расстроился Компот. А вот Коржик не унывал. «Раз мы все равно уже перемазались, делаем грязевого ангела!» С этими словами котенок плюхнулся в лужу, подняв целый фонтан брызг, и принялся размахивать лапами, как если бы грязь была снегом. Но никто не разделял его восторга. «Это совсем некрасиво», — заметила Лапочка. «И мама очень расстроится, что вся одежда испачкалась», — добавил Компот. Коржик хмыкнул. «Что ж теперь, не гулять? Может, надо подождать, пока грязь на улице высохнет?» — предложила Карамелька. «А когда она высохнет?» — поинтересовался Коржик. Компот тяжело вздохнул. «Наверное, только летом». Котята побрели домой и в дверях столкнулись с мамой. Она оглядела сыновей и дочку и протянула: «Ого, неплохо вы погуляли. Прости, мамочка, мы испачкались», — виновато сказала Карамелька. «Но ты не волнуйся, мы больше не будем гулять», — грустно пообещал Коржик. «По крайней мере, до лета», — добавил Компот. Мама вдруг рассмеялась. «Не будете гулять до лета?» Она так хохотала, что потеряла равновесие и шлепнулась в лужу возле входа в дом. «Ой, мама, ты тоже испачкалась!» — испугался Компот. «Ну, немножко грязи — это не страшно», — успокоила его мама. «А одежда не испортилась?» — с тревогой спросила Карамелька. Мама улыбнулась и ответила: «Вовсе нет, просто слегка испачкалась. Но для этого у нас есть стиральная машинка». Коржик очень обрадовался и закричал: «Ура! Да здравствует стиральная машинка!» И котенок снова извалялся в грязи. Мама же сказала, что одежде ничего не грозит. Правда, мама поспешила объяснить: «Одежду можно отстирать, но специально пачкаться не надо». «Значит, весной тоже можно гулять?» – уточнил Компот. «Конечно», – подтвердила мама. «Гулять полезно в любое время года». Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» И тут приехал папа на грязной машине и в грязной одежде. Все в изумлении посмотрели на него. «Машина забуксовала. Пришлось немножко подтолкнуть», — со вздохом сообщил папа. Мама с улыбкой заметила: «Наша перепачканная семейка кого-то мне напоминает». Папа хрюкнул, и котята захрюкали в ответ. Мама тоже поддержала их громким хрю, и все весело рассмеялись. Коты вернулись домой, сняли грязную одежду, и мама запустила стирку. Уже через час одежда была как новенькая. Хорошо гулять весной, даже в слякоть. Но все же лучше постараться не пачкаться.